Глава 11. Появившаяся в гостиной Калерия Яковлевна услышала последние слова Дронго и Арнольда Пастушенко. Она выпустила из рук две чашки с кофе, которые упали на пол вместе с тарелками и разлетелись в разные стороны. Шум разбитой посуды заставил всех вздрогнуть. «Нужно вызвать скорую помощь», — прошептал Арнольд. Стоявший рядом Дронго покачал головой. «Уже ничего не поможет», — мрачно сказал он. «Лучше сразу вызывать полицию». «Господи!» — крикнула Анна. «Сколько можно? Мама!» «Что случилось с тетей Лесей?» — спросила Ева. «Ничего-ничего», — забормотала Анна. «Она спит». «Как бабушка Марта?» Задала следующий вопрос девочка, и все невольно вздрогнули. Аналогия была абсолютной. «Пойдем», — решительно взяла Анна дочь за руку. «Мы подымемся наверх и останемся там, пока не приедет полиция». «Опять вы первыми отсюда выйдете», — не сдержалась Мадлен. «На вашем месте я бы не стал этого делать», — неожиданно поддержал женщину Бернт. От волнения он говорил по-немецки. «Что вы хотите сказать?» — спросила Анна. «С нами нет тети Сюзанны», — напомнил банкир. «И значит, в этот раз мы не сможем списать смерть супруги господина Пастушенко на несчастную женщину». «Это я понимаю. Причем тут мой ребенок и я?» — спросила Анна. «Уже второй раз, случайно, девочка оказывается здесь в тот момент, когда происходит отравление», — объяснил Бернт. «И во второй раз вы, пользуясь тем, что она маленькая девочка, пытаетесь увести ее из этой комнаты». «Что он сказал?» — спросил Дронго. «Какой негодяй!» — с чувством произнесла Эмма. «Он во всем обвиняет мою сестру». «В чем именно?» Эмма быстро перевела слова Бернта. «Ты с ума сошел?» — спросил Герман. «Что ты себе позволяешь? Причем тут Анна и наша дочь? Как ты смеешь их подозревать?» «Я никого не подозреваю», — возразил Бернт. «Я говорил только о странных совпадениях. Два раза в этой комнате убивают людей, и оба раза здесь случайно оказывается девочка, которую мать должна срочно увести наверх. И она единственная, кто выходит из этой комнаты без всякой проверки». «Что вы хотите сказать?» — едва сдерживаясь, спросила Анна. Она готова была разрыдаться. «Никто не выйдет отсюда до приезда полиции», — твердо решил Бернт. «Никто, включая вашу дочь. Мы обязаны, наконец, положить конец этому безумию. Чужие сюда не входили. Кроме нас в доме никого нет. И в этой комнате нас только 9 человек. Нас осталось только 9 человек, — сказал Бернт. И я не хочу, чтобы здесь убили еще кого-нибудь». «Мама, что случилось с тетей Лесей?» — снова спросила Ева. «Ничего, — успокоила ее мать. Она заснула, просто устала и легла. Ты не смотри в ту сторону», — она обвела взглядом мужчин. «Можете, наконец, принести хотя бы скатерть или простыню, чтобы ее накрыть? Или у вас не хватает ума понять, что ее нельзя так оставлять?» «Я принесу», — предложила Калерия Яковлевна. «Нет», — возразил Бернт. «Все должны остаться в этой гостиной и не выходить отсюда до приезда полиции. Только в этом случае они смогут найти возможного убийцу. Я думаю, что вы не сомневаетесь, что убийца до сих пор находится среди нас». Все мрачно оглядывали друг друга. Бернт сидел рядом с Мадлен. Герман находился около Анны и Евы. Чуть дальше сидела Эмма. Дронго и Арнольд Пастушенко стояли у дивана. Калерия Яковлевна прислонилась к дверному косяку. 9 человек, — повторил Бернт. и один из нас уже серийный убийца. 9? Это включая нашу девочку? — ядовито спросила Анна. 9 человек, — упрямо повторил банкир. И каждый из нас был здесь во время убийства Марты. Он достал телефон и набрал номер. «Мне нужен инспектор Нерлингер или следователь Менцель», — попросил он. «Скажите, что говорит Бернт Ширмер». «Да, это очень срочно». «Нет, мне нужно поговорить конкретно с кем-то из них». «Да, я буду ждать». «Они снова приедут и будут снимать у нас отпечатки пальцев», — насмешливо произнесла Эмма. «Пусть придумают что-нибудь другое. Тоже мне профессионалы. Обвинили в убийстве несчастную тетю Сюзанну. Интересно, кого они найдут в этом случае? Наверное, свалят на маленькую Еву или скажут, что Калерия Яковлевна плохо помыла чашки для кофе или вообще заварила кофе с ядом». «Не нужно так говорить», — попросил Герман. «Я уверен, что они смогут разобраться». «В чем разобраться?» — спросил молчавший до сих пор Пастушенко. «Сейчас у вас на глазах убили мою жену. А мы сидим и гадаем, как и кто это мог сделать. Мы же не дураки, и не нужно делать из нас кретинов. Кто-то сначала отравил Марту, а теперь и мою жену. И не нужно рассказывать нам о плохо помытых чашках. Кто-то специально отравил мою жену». «Алло?» — сказал Бернт, услышавший голос майора Нерлингера. «Инспектор, это вы?» «Да. С вами говорит Бернт Ширмер. Нет, я знаю, что фрау Крёгер будет у вас до вечера. Я говорю не о ней. У нас произошло еще одно убийство. Алло!» «Нет, я, конечно, не шучу. Какие могут быть шутки?» «Да, как раз в той самой комнате. Прямо в гостиной. И никто отсюда не выходил. Нет, я гарантирую, что никто отсюда не выходил. Мы все по-прежнему сидим в гостиной и ждем вашего приезда. Да, мы решили, что так будет правильно. Погибла Леся Пастушенко, супруга нашего друга Арнольда Пастушенко. Обязательно. Мы все будем ждать вашего приезда, я им передам. До свидания». Он убрал телефон, обвел взглядом всех присутствующих. «Что он сказал?» — спросила Мадлен. «Просил нас не нервничать и сообщил, что немедленно выезжает. Потребовал, чтобы мы ничего не трогали и больше ничего не пили. Он будет минут через 10 или 15. «Ты правильно поступил», — поддержала Бернта супруга. «Пусть приедет и во всем разберется», — согласился Герман. «Иначе из-за этих подозрений мы просто возненавидим друг друга». «Мама», — снова подала голос Ева, — «а мне кажется, что тетя Леся не дышит». «Она умерла?» «Нет, она просто спит», — успокоила дочь Анна. «Сделайте что-нибудь», — попросила Эмма, обращаясь к Дронго. Он посмотрел на мужа погибшей. Тот снял пиджак, чтобы накрыть лицо погибшей. «Нет», — возразил Дронго. «Так она испугается еще больше. Укройте ее таким образом, словно она спит». Пастушенко последовал совету сыщика, осторожно накрыл пиджаком тело жены. Дронго удовлетворенно кивнул и подошел к столу. Он наклонился и понюхал чашку, из которой пила погибшая. Затем поднял голову. «Что вы нашли?» — спросила Мадлен. «В ее чашке тоже был яд?» «Я ничего не понял», — признался Дронго. «Там есть остатки кофе. И для экспертизы этого достаточно». «Тогда скажите, кто туда бросил яд?» — поинтересовался Бернт. «Этого я не знаю, но согласен, что убийца, возможно, находится среди нас». Эмма вздрогнула и посмотрела на Дронго. «Вы действительно так думаете?» «Чашки были вымыты», — напомнил сыщик. «Калерия Яковлевна принесла сюда 6 чашек кофе и 2 чашки чая для меня и Евы. Итого 8 чашек, которые сейчас стоят на столе. Я уверен, что наличие яда в чашке нельзя объяснить случайным фактором или плохо вымытой посудой. Кофе налили всем, но погибла только супруга господина Пастушенко. Значит, яд попал в чашку уже в этой комнате». «Что и требовалось доказать», — кивнул Бернт. «Поэтому я и считаю, что до приезда инспектора и следователя отсюда никто не должен выходить». «Это только твое чудовищное предположение», — разозлилась Анна. «Можете подозревать меня в чем угодно, но я больше не позволю здесь оставаться Еве, и сейчас подыму ее наверх. Девочке не место в комнате, где находится труп. Вы бы разрешили вашим детям оставаться в подобной обстановке и быть свидетелями этого ужаса?» «Я надеюсь, что мы никогда не попадем в такую ситуацию», — пояснил Бернт. «Но в любом случае будет правильно, если мы дождемся сотрудников полиции. Пойми, Анна, что это и в твоих интересах». «Она принципиально не хочет слушать», — сказала Мадлен. «Но я ее понимаю». «Ты не прав, Бернт. Она должна увезти отсюда девочку». «Сейчас приедет полиция», — покраснел ее муж. Внезапно Калерия Яковлевна подняла руку, показывая на стол. Она не могла ничего сказать, только пыталась выдавить какую-то цифру, но звуки застревали у нее в горле. «Что?» — спросил Бернт. «Что вы хотите сказать?» «Девять!» — прошептала потрясенная Калерия Яковлевна, показывая на чашки. Все быстро посмотрели на чашки, стоявшие на столе. Она была права. На столе находилось ровно 9 чашек. «Ну и правильно», — нерешительно произнесла Эмма. «Нас 9 человек и 9 чашек. Что здесь необычного?» 9! Испуганно повторила Калерия Яковлевна. Дронго еще раз посмотрел на стол с посудой. Чашки были красивые, фарфоровые, расписанные на старые саксонские мотивы. «Сколько у вас таких чашек на кухне?» — быстро уточнил он, обращаясь к Калерии Яковлевне. 11, — пояснила она. «Было 12, но одна разбилась в прошлом году». «И вы принесли нам 9 чашек на 9, — решила помочь женщине Эмма. «Она не могла принести 9 чашек», — возразила Мадлен. «Она никогда не садится пить с нами за одним столом». «Вы ошиблись, Эмма», — она принципиально сказала это громко и четко. «И вообще вы все время ошибаетесь, и вы, и ваша сестра. Здесь на столе должны быть только 8 чашек». Все еще раз посмотрели на стол. «Одна лишняя», — шепотом сказала Анна. «Почему здесь лишняя чашка?» «Не знаю», — ответила Калерия Яковлевна. «Вы сказали, что чашек было 11», — напомнил Дронго. 8 вы принесли нам, а где остальные 3? «На кухне», — ответила Калерия Яковлевна. «Я сейчас проверю». Она повернулась, чтобы выйти. «Нет!» — крикнули одновременно Герман и Бернт. Настолько одновременно, что испуганно посмотрели друг на друга, словно голос каждого был эхом другого. «Не уходите», — попросил Дронго. «Лучше посидите здесь и вспомните, где еще могли быть чашки». «Я вспомнила», — выдохнула Калерия Яковлевна. «Одна чашка осталась в комнате фрау Сюзанны. Я приносила ей утром чай». «Опять тетя Сюзанна», — не скрывая своего раздражения, произнесла Мадлен. Сколько можно обвинять эту несчастную женщину? Получается, что она, будучи в психиатрической клинике под надзором полиции, снова умудрилась кого-то отравить? Поневоле поверишь в привидения, которые живут в этом доме? Ее чашка осталась наверху, уточнил Бернт. Да, кивнула Калерия Якольна. Она чуть не упала от волнения. Дронго взял стул и принес его пожилой женщине. Она тяжело опустилась на него. «Чашка наверху», — подтвердила женщина. «Тогда получается, что вместо вашей чашки кто-то принес чашку кофе с ядом и дал несчастной женщине», — предположил Бернт. «Нет», — возразил Арнольд, — «этого не может быть. Калерия Якольна поставила перед нами две чашки кофе. Я точно помню, что она поставила две чашки кофе, и мы его выпили. Но Леся выпила его не сразу. Кофе был обжигающим, и она решила немного подождать, чтобы он остыл». «Верно», — сказал Дронго. «Я сидел напротив и все видел. Калерия Якольна поставила две чашки кофе перед ними, и Леся не сразу выпила свой кофе. Ваша версия, герр Ширмер, не выдерживает никакой критики. Если даже убийца заранее принес сюда чашку, то он должен был наполнить ее горячим кофе, то есть пройти на кухню, набрать кофе, положить яд и вернуться к столу. А мы все помним, что никто, кроме Калерии Якольны, на кухню не входил, когда она несла нам кофе и чай. Значит, чужую чашку подложить погибшей никто не мог. Господин эксперт, посмотрите на стол и посчитайте чашки, предложила Мадлен. Здесь 9 чашек. А это значит, что кто-то принес сюда лишнюю чашку. Я умею считать, сказал Дронго. Я уверен, что погибшая пила свой кофе, который отравили уже после того, как она начала его пить. Как раз в тот момент, когда мы все поднялись и не обращали внимания на стол. Все, кроме девочки, напомнил Бернт. Ты переходишь всякие границы, сурово сказал Герман. Что опять ты хочешь сказать? Что она отравила фрау Пастушенко? Нет. Но она могла видеть, кто это сделал. Герман перевел взгляд с Бернта на Еву. Он явно хотел что-то спросить, когда Анна неожиданно крикнула: «Не смей! Не смей ничего спрашивать! Она ребенок! Это может сказаться на ее психике! Она ничего не видела и ничего не знает! Тетя Леся спит, и все в порядке!» «Она могла видеть», — задумчиво произнес Герман. «Она ничего не видела», — вступилась за дочь Анна. «Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Убийца находится среди нас, и он сейчас слышит, что именно ты говоришь. Хочешь, чтобы мою девочку убили как опасного свидетеля?» «На столе 9 чашек», — продолжал настаивать Бернт. «И мы не понимаем, кто принес 9-ю чашку и как она оказалась на столе. А самое главное, почему? Если герр-эксперт считает, что она ни при чем, то зачем она здесь стоит?» «После появления герра-эксперта в нашем доме произошли 2 убийства», — напомнила Мадлен. «А вы не можете нам помочь с их расследованием?» «Я не волшебник», — ответил Дронго. «Но это ваша специальность», — настаивала Мадлен. «Неужели вы еще не поняли?» — вмешалась Эмма. «Сначала они с мужем пытались обвинить Анну в убийстве супруги Арнольда, а теперь намекают на вас. Причем не столько на вас, сколько на меня. Ведь именно я привела вас сюда». «Я этого не говорила», — возразила Мадлен. «Мама, можно я поднимусь в комнату?» — попросила Ева. «Нет, нельзя», — строго сказала мать. «Потерпи немного, мы скоро поднимемся туда все». Пастушенко поднял голову, прислушиваясь к словам Анны. Его лицо скривилось. «Потом вы все разойдетесь», — горько произнес он. «Олеся останется здесь, и мы ее уже не вернем». «Я тебе соболезную», — тихо сказала Анна. «Она что-то чувствовала», — задумчиво проговорил Пастушенко. «Очень не хотела сюда приезжать. Понимала, что ее здесь не ждут и не любят. Ты бы слышала, как твоя младшая сестра на нее нападала. Это было так страшно. И теперь она умерла». «Получается, что во всем виновата именно я», — изумилась Эмма. «Теперь меня будут обвинять в том, что я ее не любила». «Можно подумать, что ты ее любила», — вздохнул Арнольд. «Конечно, это я во всем виноват. Не нужно было ее сюда приводить. И вот теперь ваша ненависть ее убила. Ее убила именно ваша ненависть», — с надрывом повторил он. «Арнольд», — повысила голос Анна, — «я понимаю, как тебе тяжело. Но нужно щадить и наши чувства. Леся была довольно агрессивным и напористым человеком. Я понимаю, что сейчас не время и не место так говорить, но обвинять нас в ненависти некорректно. Она сама была далеко не ангелом, но мы относились к ней неплохо. Если ты помнишь, что именно я настояла на том, чтобы вы появились с ней вдвоем в этом доме, а ты сейчас говоришь о какой-то ненависти». «Ты прекрасно знала, что она не отпустит меня одного», — возразил Пастушенко. «Хотя ты все равно права. Сейчас уже никакими словами ее не вернешь». Послышалось завывание полицейских сирен. К дому подъезжали сразу два автомобиля с сотрудниками полиции. «Вот и все», — сказал Бернт. «Они приехали. Теперь мы сообщим им, что никто из нас девятерых не выходил и не входил в эту комнату после смерти фрау Пастушенко. И пусть они, наконец, объяснят нам, что у нас происходит».